Я вновь приподнял бровь, прожевывая нежнейшую свинину кусочками под сложным маринадом, в прикуску к гречке, и запивая периодически рубиновым соком из смеси ягод. Темный элементаль проиграл светлому 20 галеонов и был очень недоволен поведением дроу. Я на это только хмыкнул. На ваш счет перечислено 100 галеонов. Вы выиграли спор по поводу того, кто именно попытается прорваться в ваш кабинет первыми, и также тот спор, что представитель демонов окажется самым культурным из темных. Я удовлетворенно кивнул, запил последние кусочки еды соком и с удовольствием откинулся на спинку своего кресла, поправив кучу подушек под пятой точкой, подложенные специально, так как я еще маловат для этого кресла. Приглашай по очереди светлых и темных, и да, пусть определят первых с помощью того моего способа. Потом, выигравшие темные и светлые, должны решить между собой, кто из них первым войдет в мой кабинет. Способ тот же. Принял, владыка. Все будет исполнено, владыка. Пока вышедший огненный эльф решал сиюминутную задачу, я осмотрел свой кабинет. 30 квадратных метров, стены оклеены золотистыми обоями, нижняя часть закрыта панелями из красного дерева. Над головой висела красивая хрустальная люстра с сияющим между хрусталем шаром магического света, который, отражаясь от хрусталя, заливал кабинет ровным и приятным глазу светом. На стенах же висели картины. Морской шторм, леса, небо с проплывающими облаками и многое другое. А прямо за собой ощущаю огромную картину, на которой изображен я сам, стоящим у сердца. Картины все живые, и многие из них скорее похожи на окна порталов, чем на картины. Сидел же я за массивным дубовым столом с широченной столешницей, из-за чего приходилось порой пододвигать некоторые вещи и отчеты специальной кочергой. Увы, я еще маловат для этого кабинета. Подо мной стояло массивное мягкое кресло. На нем наложена куча широких подушек, на которых я и сидел, и если бы их не было, то из-за стола торчала бы только моя макушка. Да и то, не факт. Перед столом стояло чуть менее внушительное кресло для посетителей. Оглядевшись и налив себе еще ягодного сока, принялся ждать первых претендентов на вакантные места. И долго ждать не особо-то и пришлось. Дверь мягко открылась, и в кабинет вошел статный, рыжеволосый и конопатый мужчина в элегантном костюме тройки. В руке тот держал трос с набалдашником из золотой головы гончей ада, в глазах которой поблескивали рубины. Мужчина, на вид лет 30, прошел к столу и, вежливо поклонившись мне, сел на предложенное кресло, и его черные глаза с вертикальным рыжим зрачком уставились на меня. Я же спокойно взял стакан и отхлебнул сока, а затем, поставив его на стол, продолжил молчать. «Здравствуйте, лорд-ректор. Меня зовут, пусть будет Аластер. Я представляю Вулкан, из рода дьяволов, клан кошмаров. Мне 5 с копейками тысяч лет, и я неплох в тьме, пространстве, колдовстве, хаосе. Претендую на место преподавателя в Дарн. Клянусь не заключать договоров со студентами и подчиняться вам, лорд-ректор». Хаэм протянул, смотря на с виду молодого мужчину. «И вас совершенно не смущает то, что мне всего 12. «Совершенно не смущает?» Слегка, кончиками губ улыбнулся дьявол. «Внешний вид – это только внешний вид. Он совершенно ничего не значит для долгоживущих. Главное не выглядеть как отребье», – поморщился демон. «А от вас веет огромными силами. Не побоюсь этого слова, величием. А ваш магический источник, он сияет, словно у архимага, достигшего невероятного уровня сил. А те существа, что вам служат, тоже далеко не так просты, как может показаться. Да и ваш подход к тому, кого первым пригласить в помещение, меня удивил. Никого не обидев, вы предложили сыграть в игру камень-ножницы-бумага и честно решить, кто и в каком порядке пойдет к вам в кабинет. Ловко. А чего создавать сложности? Пожал я плечами. Так какой именно предмет вы бы хотели занять? Магию хаоса. Хотя и в остальных дисциплинах, которые назвал, преуспею. Хорошо, кивнул я и, пододвинув к себе черный бланк, напротив строчки «преподаватель хаоса», написал Аластер из рода дьяволов. Все-таки, я признаю, что только демоны такого класса идеальны в том, чтобы знать и обучать этой строптивой школе магии. Пройдите на выход и обсудите с ближайшим огненным эльфом об условиях проживания. Всего доброго, наклонил голову дьявол и, встав, вышел из комнаты. Как только за инферналом закрылась дверь, с робким стуком в помещение заглянула золотистая головка юной с виду девушки. «Можно?» – робко спросила она, и я с улыбкой кивнул. Та открыла дверь пошире и вошла, аккуратно и более компактно уложив у себя за спиной золотые же крылья. «Ангел, что ли?» – Одета блондиночка была в простой белый сарафан, подпоясанный шелковым шнурком, босая, с золотыми кудрявыми волосами до пояса. Пройдя до кресла, она присела на самый краешек и уставилась на меня. Я невозмутимо отпил из стакана с соком, хотя, если честно, едва сдерживал желание затискать эту девчонку, настолько миниатюрна и мила та была на вид. Однако крылья этой скромницы были золотыми, а это значит, что она архангел, а с такими существами надо быть осторожнее. Меня зовут Рамила, я архангел света, надежды, хочу преподавать на драга, свет, порядок, исцеление, астрология, астрономия, эзотерика. Вот, пожалуйста, блин, едва сдержался, чтобы не начать биться головой об стол. Милота этой девочки с недетской силой просто зашкаливала за все мыслимые и немыслимые пределы. Здравствуйте. Так что именно вы бы хотели преподавать? Целительство, едва слышно пробубнила архангел себе под курносый носик. А вы уверены, что справитесь? С такой природной скромностью и тихостью, с сомнением проговорил я. Справлюсь, тут же ответила она мне довольно громко и отчетливо. А голос-то какой? Одним словом, архангел. Хорошо, тогда я назначаю вас на должности преподавателя целительства и порядка, драга, на испытательный срок, так как вы немного неуверенны и тихи. Если справитесь с учениками, то можете занять эту должность на постоянной основе. Спасибо. Радостно подскочила девчонка и буквально испарилась из кабинета. Мда, ну, как говорится, посмотрим, справится ли. Далее меня посетил самый настоящий высший лич, от голоса которого кровь в жилах стыла. Он претендовал на факультет некромантии и магии смерти. Отказать такому специалисту я не смог, ведь он реально сможет научить очень многому. Далее у меня побывали еще ангелы, демоны, маги стихии из других миров, и таки даже один архимаг. Вот именно он меня сильно удивил. После стука в дверь, он и открылась, и в кабинет прошел красноволосый парень с необычными глазами, зеленые, со странным рисунком. Одет он был в походные штаны, сапоги, белую рубашку и плащ с застежкой в виде энта. В руках он сжимал посох с радужным камнем, низ которого можно было использовать как копье. Присев, тот посмотрел на меня и улыбнулся. «Меня зовут Арчибальд Эфонский. Я пришел из далекого мира. Путешественник по мирам. Архимаг природы, стихии, пространства, некромантии, демонолог. Знаю огромное количество школ магии, но претендую на стихийную. Факультет драга или дарн, без разницы. Почему целый архимаг решил заняться преподаванием? Наверное, потому что именно в преподавании я не искусен. Теорию знаю в совершенстве, а вот опыта мало». Посмотрев на этого парня, увидел на нем печать. Печать осколка. Осколок слаб, потому не осознает себя и его память еще не вернулась. Но архимаг только дурак с большой буквы упустит такого преподавателя, хоть и без опыта именно преподавания. Вы приняты. Назначу вас на дарн, так как у вас есть знания темных искусств. Кроме стихии, предлагаю вам должность демонолога. Хорошо, спасибо. И улыбнувшись, парень вышел из кабинета. За день через меня прошла целая куча разнообразнейших существ и магов. И откуда только узнали-то, особенно те, кто прибыли за вакансией из других миров. Когда спустилась ночь, и я прекратил прием претендентов, кое-как сполз со своего кресла, поужинав и приняв душ, упал в кровать и мгновенно заснул. Устал как не знаю кто. Следующий день обозначился тем, что в мой кабинет ввалилась наглейшая из дроу, которая мгновенно предъявила, что хочет преподавать дуэллинг, но только у девочек, ибо не хочет мараться о мужской мусор. Взглянув на нее тяжелым взглядом, щелчком пальцев призвал в кабинет элементаля пространства и попросил перенести дамочку на полигон, выставить против дьявола и пусть покажет, что реально хороша в дуэлинге. Возмущенная девушка исчезла, чтобы вернуться через полчаса и буквально сползти по стеночке. От нее веяло копотью, потом и пылью, а также часть волос была сожжена. «Вы все еще не поняли, куда прибыли?» Поднял я на нее взгляд. «Это университет магии, и здесь вы можете занять место преподавателя. Однако я не потерплю в своих владениях хамства, приоритетов и шовинизма с расизмом. Запомните это и приходите, когда подумаете о своем поведении, или не приходите вообще. Всего доброго». Далее, мне пришлось принять еще многих, пока места преподавателей не были полностью заняты, и я не прекратил прием соискателей. Как только разобрался с этим, в кабинет, помахивая тростью и с улыбкой на губах, вошел Флитвик в человеческом облике и сел в кресло. «Ну и как ты тут, а то не видно, Пробурчал, отчаянно зевая и заливая в себя кружку крепкого кофе. «Детям кофе нельзя», — поднял вверх палец опекун. «А спать всего 5 часов детям можно», — возмутился я. «Хех, а зачем тогда начал это все?» — ехидно ухмыльнулся полугоблин, аристократично принимая с подноса у эльфа кружку чая. «Я хотел замку помочь, вот и допомогался. Теперь этот замок обозвал меня ректором и взвалил кучу работы, а оно мне надо. Раз помогал, то надо, владыка», — улыбнулся из-под чашки профессор. «Кстати, многое сделано. Компании реанимированы, штат набран, схемы пошли в разработку. Пошла первая прибыль, и она пока не покрывает затрат. Однако по расчетам гоблинов Гринготс окупится с лихвой через полгода, когда первые проекты выйдут в массы. Много технических проблем, однако устраняем их. Твои чертежи были как нельзя кстати. Господи, давай не о делах, а...» Возмутился я, уронив голову в руки. «Сам начал, теперь расхлебывай. Хочу сдохнуть». «Не дадут», — расхохотался этот язва. «Отступление. В первый же день начала перестройки замка, буквально за час были закончены гостиные, столовая и главный зал. Так что студенты смогли вернуться в замок и свои комнаты, с потрясением смотря на великолепие изменившейся школы. Комнаты оборудовались отдельными ваннами, мебелью и удобствами. Прекрасные люстры из хрусталя освещали коридоры и залы магическим светом, и многие ученики с восхищением смотрели на перемены. Однако больший шок был вызван следующим днем, так как в прихожей зале замка проявились новые изменения, и они поражали. 4 привычных факультета остались, однако в них изменились предметы. Теперь Гриффиндор, факультет боевой магии, Слизерин, истинно темной и черной магии. Хаффлпафф оказался факультетом природной магии и многого нового. Равенкла стал реально факультетом умников и ученых. Но больше всего всех поразили 2 больших полотна новых факультетов. Бело-золотой гобелен с изображенным на нем драконом, в лапах которого светило солнце. И рядом с ним черно-серо-багровый гобелен с ощерившимся демоном и черным солнцем. Высшие факультеты света и тьмы, Драга и Дарн, также изменились и часы с баллами. Теперь это было не пустое соревнование, а вполне себе даже наградное. Выигравший по очкам факультет получал немалые привилегии на год, как больше возможностей выхода в Хогсмид, стипендия для учеников и студентов, награды в виде скоростных метел и много другого. Особенно выдающиеся ученики были способны раньше 5-летнего срока обучения перейти на высшие факультеты, где будут более углубленно изучать выбранную ими магию. Притом, предметы будут вести просто невероятные преподаватели, знающие свой предмет от и до, и прямо за гобеленами, на стене были их портреты. Ученики с восхищением и страхом смотрели на самых настоящих ангелов и демонов, нежити эльфов, а подписи под портретами вводили учеников в еще большее смятение, ибо 5 предметов будут вестись целыми архимагами, и это, не считая высших демонов, нежити другую нечисть. Резонанс от случившегося мгновенно разошелся по всей магической Британии и даже далеко за ее пределы. Многие родители хотели забрать своих чад из этого места и перевести в другие школы магии, однако огромное количество студентов из других стран, наоборот, пожелало учиться в университете магии. Однако многие были успокоены, что нововведения будут введены только со следующего года, и спешить покидать Хогвартс не стоит. Конец отступления. Часть 19. Новые обстоятельства и добавленные сложности. Знаете, применять клонов для того, чтобы везде успеть — мысль напрашивающаяся, однако имеющая кучу минусов. Я сидел в кресле перед камином в своей комнате при новом корпусе и с отвращением хлебал восстанавливающее и бодрящее зелье. Повернув голову в сторону зеркала, увидел мальчика в мантии чародея, с полнейшим хаосом на голове и красными глазами от полопавшихся капилляров в них. Я сейчас напоминал не мальчика, а скорее инфернала, который притворяется мальчиком. Вздохнув и отставив бутылек с бодрящим, наложил на себя малое исцеление и на ней еще пару заклинаний из школ целительства. И хоть мое состояние, видимое в зеркале, стало улучшаться на глазах, усталость моральная и физическая никуда не делись. Ускорив течение чакры в теле, смог немного взбодриться. Совсем немного, но этого вполне хватит, чтобы доползти до кровати. А все почему? Потому что я, идиот, взвалил на себя столько дел, что физически не успевал все сделать и за всем поспеть, а потому нашел выход из положения, как тогда подумал. Ага, именно, теневое клонирование. Создав 5 клонов, смог везде успевать, однако при развеивании клонов, В первый раз меня буквально вырубило прямо за рабочим столом. Хорошо хоть, что при этом присутствовал только мой личный огненный эльф. Он, кстати, и подлечил меня, когда из моих носа, глаз, ушей потекла кровь, а мозг едва не схлопотал инсульт. Как тогда выжил, понятия не имею, однако смог, и это радует. Кое-как придя в чувство, наложил на себя целый комплекс лечащих и восстанавливающих заклинаний и техник, пока не почувствовал себя приемлемо, чтобы доползти до спальни и упасть в кровать. На следующий день, смотря на кучу дел, что меня ждали, с внутренним напряжением и с непередаваемым вздохом создал двух клонов и попросил их скидывать мне память каждый час, на что те согласились, выглядя тоже не особо энергичными и веселыми. Я же засел за кучу документов и проектов, заранее запася вокруг себя кучу зелий и навесив в ауру массу лечебных плетений. Через час мне передалась первая порция памяти клонов, и мне показалось это приемлемым, однако через 4 часа, когда мне пришла вновь память клонов, зевнул и ощутил усталость и сонливость. А на 5-й час, начал хлебать бодрящие, ибо сонливость и усталость навалились с новой силой. Почему? Все просто, каждый клон, а их 2, делали свои дела и каждый час передавали мне память. Вроде с чего бы уставать, да, а с того, что для моего мозга и тела, 1 час становился 3, то есть, 5 часов моего бодрствования, оборачивались 15 для моего мозга и усталости. Поняли теперь, когда пришла память клонов за 10-й час, зелья уже не смогли мне помочь, и я вырубился прямо за столом, так как для меня прошло не 10 часов, а 30 за то же время. Решение нашел довольно простое, положил спать 15 клонов и каждые 3 часа, просыпались 2 клонов и, развеявшись, бодрили меня и позволяли работать дальше, компенсируя даже отсутствие сна для меня. Таким образом, смог поддерживать себя и еще 4 клона на протяжении 3 суток без сна и чувствовать себя вполне приемлемо. Так и пошло. Теперь, перед уходом по своим делам, устраивал в своей комнате настоящую общагу из кучи футонов, на которых спали клоны. Заняты были даже 2 кресла, кровать, на которую умещались 4 клона, и весь пол, и там в повалку спали клоны. Отправившись в свой кабинет, застал там своего огненного эльфа, который был за секретаря и кучу документов на подписи рассмотрения, а также странную шкатулку, в которой лежали 6 разных по цвету камней. «Что за камни?» – спросил у эльфа, спокойно садясь в кресло, перед этим изменив свое телосложение и рост. «Чакра и слегка измененные хинги творят чудеса для моего удобства. Это камни отбора, владыка. Каждый из них воплощает в себе факультет. Например, вот этот багрово-золотой содержит в себе информацию про студентов, которые желают поступить на Гриффиндор. Черно-зеленый, слизерин и так далее. Золотой и черный – это камни высших факультетов. Кстати, на последние 2 факультета записалось огромное количество людей. На Драга поступает 84 мага, на Дарн, как ни удивительно, тоже большое количество пожелавших поступить, но немного меньше, чем на Драга. Всего 59 магов. Многие прибыли из-за границы Британии. В Грифы на следующий год поступает всего 4 мага из-за границы, и тут дело обстоит печально, так как мы не знаем, сколько детей прибудет поступать из Британии. Надо минимум 10 школьников на факультет. Это легко решить за счет маглорожденных. Отправь гоблинов под хинги на поиски одаренных детей. Плевать на закостенелых идиотов из чистокровных, не хотят отправить своих детей учиться сюда, так флаг им в руки. После первого же курса, когда увидят эффективность нового обучения в Хогвартсе, локти кусать будут, что не отправили своих чад сюда. Великий, маглорожденных найти не столь ли трудно, но что с оплатой? Ведь далеко не все из них способны оплатить обучение в новом Хогвартсе. Да и старые им не по карману, если честно. В этом нет проблем, пожал плечами. Введи систему стипендий и бесплатного обучения тех студентов, которые будут хорошо учиться. Проверьте поступающих на уровень интеллекта и упорность. Нежелающим учиться тут не место. Зачем давать шанс тем, кто не хочет этого шанса и не понимает, что мы можем им дать? Но перед этим проведите беседы с детьми по поводу перспектив обучения здесь. Кстати, что там с учителями по магловским предметам? Найденные после проверки признаны вполне квалифицированными. Большинство из них скрибы, которым было обещано, что им покажут иной путь развития магии, чтобы они могли вполне овладеть магией, но на других принципах. Да, удивительно, кстати, что в этом мире у магов могут рождаться скрибы. Наверное, Их родители не особо заморачивались ритуалами очищения магии. Однако лично для меня было более удивительным то, что скрибы магию имеют, но просто не способны применять общепринятые школы чародейства. Но вот техники чакры у них получаются вполне себе нормально. На уровне генинов, конечно, но и этого им хватит за глаза, чтобы поднять голову и перестать чувствовать себя инвалидами. Да и рост над собой возможен. Вполне возможно, что через несколько лет в этом мире появятся первые джонины. Да, кстати, что там по школе для сквибов? Отдельное строение со всеми нужными полигонами уже построены у запретного леса. Там же многие из новых учеников смогут проходить практики методом сбора трав и ингредиентов, а также охоты на особо опасных тварей из глубин леса. Прекрасно, прекрасно. Я доволен вашей работой и работой гремлинов, передавая им мою благодарность. Спасибо, владыка. Гремлины будут счастливы услышать вашу похвалу. Кстати, сколько сквибов поступили в новую школу? Много, владыка. Как ни странно, но сквибов оказалось не так уж и мало. Сейчас из-за недоверия поступило только сотня учеников, но после первого года и показа применения ими новой магии, потянутся новые сотни на следующий учебный год. Многие воодушевлены, что они не инвалиды, а просто особенные маги, которым нужен совершенно новый подход к обучению. Прекрасно, кивнул я и взялся за стопки документов. Работы предстояло много, а в классе, на уроке трансфигурации зевнул клон, проклиная основу за то, что тот столько на себя взвалил. В новой школе для сквибов, клон в образе блондина с родимыми пятнами на щеках, удивительно похожими на усы, и в снаряжении джонина, переписывал на листы свои знания по техникам чакры для генинов, а далее его ждал учебник на будущее, уже для чуунинов, а затем и для такубицу джонинов. Еще один блондин в подземелье Гринготс показывал пожелавшим обучиться на шиноби хобгоблинам новые ката тайбзюцу, а через 2 часа они перейдут в класс для обучения чакре и начальным техникам ниндзюцу. В одном из основных офисов компании Легран, за столом директора сидел синеглазый блондин, но с чистыми щеками и занимался записью своих знаний по технологиям будущего, менеджменту и всему, что он только знал о бизнесе, а в коридоре, за столом секретаря вздыхала молодая секретарь, впервые увидевшая своего начальника, оказавшегося таким молодым и чертовски красивым парнем. Часть 20. Хэллоуин и сопутствующие. Отступление. Дамблдор сидел в своем кабинете и в открытую глушил коньяк из бутылки. Его била нервная дрожь, а мысли будоражило то, чему он стал свидетелем в главном зале. Основные факультеты остались, однако изменения были и в них. Теперь Слизерин не только на слуху факультет тьмы, а на самом деле. На нем будут преподавать новые учителя, которые уже сейчас пребывали в Хогвартсе и размещались в новых корпусах. А новый план занятий, который он обнаружил у себя на столе, со следующего года будут введены совершенно новые предметы, и не только по магии. Также многих будут учить магловским наукам. Ученики будут сильно нагружены, однако план составлял настоящий гений своего дела, так как на первых курсах будут преподаваться основы магловских наук, а затем они станут факультативом для, как написано, лучшего понимания магловского мира и его особенностей. А учителя, когда он встретил в коридоре странную девушку, златовласую и робкую, то с трудом мог поверить тому, что на ее мантии, белого цвета, находится знак драга и надпись, что она преподаватель. Ей на вид-то можно было дать всего 16 лет. Однако, когда тот попытался разузнать об этом получше, то просто встретился с ее удивительными глазами и застыл. В душе, далеко не святого человека, поднялось чувство любви, заботы, радости и нежности к этой девушке. Он вновь попытался с ней заговорить, однако, когда поднял руку, чтобы ее остановить, так как она начала дальнейший путь по коридору, ему на плечо упала рука, на которой была светлая кожаная перчатка, а голос позади, довольно приятный баритон, произнес: «Я вас прекрасно понимаю, но не стоит поддаваться тем чувствам, что вас сейчас одолевают. Ангелы, они такие». Обернувшись, Дамблдор столкнулся взглядом с вертикальными зрачками, которые заставили его буквально отпрыгнуть на пару метров от их обладателя. «А мы, демоны, именно такие», — ухмыльнулся рыжеволосый, кудрявый элегантный мужчина в деловом костюме, поверх которого был накинут плащ Дарн, и на его груди также был знак преподавателя. Тогда Дамблдор не смог сдвинуться с места, пока обладатель страшных глаз не скрылся за поворотом. Его душу словно держала какая-то когтистая, инфернальная лапа, и ощущения были словно его душу вот-вот выпьет дементор, или уже пьет. А каков был его ужас, когда он встретил около нового корпуса для высших факультетов самого настоящего лича. Он от страха и неожиданности вскинул свою палочку и атаковал нежить, но тот, словно играючи, отбил атаку, а затем директора спеленали самые настоящие лианы, которые словно отрезали его от магии и не давали продолжить атаку. Однако лич не нападал, а обратился к кому-то за его спиной. И чего этот живой такой нервный? Я же просто шел тут, не обращая внимания, они тут все закостенелые деревенщины, не понимающие, что если бы ректор не одобрил присутствие здесь нежити, то она сюда проникнуть не смогла бы. Из-за лича вышел самый настоящий эльф, причем именно такой, какими их изображают магловские книжки и картины. Элегантный, в одежде зеленых оттенков, кожаные, тонкие, коричневые сапоги, светло-зеленые рубаха и брюки, а на плечи была накинута мантия преподавателя. По знаку было сразу понятно, что он преподает углубленную гербологию магических существ и магию леса. «Пойдемте, коллега, не будем нервировать здешних обитателей, а то еще нервные повстречаются и не дадут нам закончить столь занимательную беседу». И эти двое удивительных и сказочных существ просто обошли скульптуру из белого мага, спеленатого лианами так, что и вздохнуть-то получалось через раз. «Так вы говорили, что капля росы с полуночного горноцвета способна усилить некоторые ритуалы магии тьмы. Удивительная информация, я никогда ранее не думал об этом. А вы знаете, что?» Далее расслышать новых преподавателей директор не мог, так как они скрылись за поворотом, однако странные растения отпустили его только через пару минут, как те скрылись за поворотом, и втянулись без следа в каменную брусчатку тропинки. Далее он поспешил в свой кабинет, где и сидит теперь в обнимку с несколькими бутылками коньяка, а его мысли были темнее тучи, но хотя бы планы на этот год не порушены. Конечно, Поттер попал не на Гриффиндор, однако и Равенкло вполне неплохо было раньше, так как со следующего года станет факультетом магических наук. Однако он не собирался отпускать все на самотек, и никакой ректор не помешает ему осуществить его планы вокруг Поттера. Конец отступления. Знаете, за всеми своими тоннами хлопот, Хэллоуин наступил неожиданно быстро, и я таки решил посетить это мероприятие и посмотреть на него самолично. Однако решил обычное пиршество немного сильнее декорировать, ибо парящие свечи и тыквы с мерцающими в глазах огнями, как-то не то. А потому, когда учеников впустили в зал, вперед вошедшие замирали с открытыми ртами и на них налетали входящие за ними, и было от чего застыть. По залу летали и хохотали тыквы, подмигивая ученикам, и даже парочка тыкв попыталась цапнуть старшекурсниц за пятые точки, однако были деловито отбиты феями, которые летали по залу с маленькими битами и следили за порядком. А посреди зала, словно из ниоткуда, рос величественный дуб, на ветвях которого сидело несколько крупных котов. Эти котики могли бы поспорить своими размерами даже с тиграми, однако те просто лежали и предлагали всем подходящим к ним рассказать сказку или страшилку. Меж ветвей летали зеленые пушинки, да и сам дуб был покрыт гирляндами магических цветов, переливающихся всеми цветами радуги. Как раз под ветвями этого гиганта и стояли столы с разнообразнейшей едой. Ученики были очарованы этой красотой, как и преподаватели, которые вошли немного ранее. Особенно хмурился Дамблдор, который чувствовал просто море затрачиваемой на это магии замка. Однако, сам замок никаких следов усталости не проявлял. А далее, когда ученики расселись по своим местам, и директор уже хотел начать читать свою речь, откровенно скучную, скажу я вам, по залу прогремел звук рога, и в зал вошли единороги, которых вели самые настоящие эльфийки в белоснежных сарафанах. С другой стороны зала вводили грифона и дракона, тех вели. Грифона вел давишний эльф, который болтал с личем, а дракона, или вернее драконенка, вводил странный блондин с пшеничного цвета волосами и невероятно яркими синими глазами. Одет он был в обычную одежду преподавателя со странным значком на мантии, да и волшебной палочки видно не было. И вот, приведя дракона в центр зала, на небольшую импровизированную сцену, тот раскланялся всем и заговорил: «Добро пожаловать на празднование Хэллоуина. Сегодня было решено создать далеко не простой праздник, а самый настоящий, магический. Не бойтесь присутствующих существ, они вам ничего не сделают плохого. Можете подойти и потрогать их, а некоторые особо смелые». И блондин подмигнул залу, отчего многие девочки и девушки слегка покраснели, а парни воодушевленно улыбнулись. Смогут на них даже прокатиться. После этих слов зал взорвался восхищенными голосами детей. И когда шум немного стих, блондин закончил говорить. И так как меня далее вам явно будет слушать неинтересно, скажу лишь, я не какой-то там странный блондин с удивительными глазами, а, минута молчания, являюсь вашим ректором. Добро пожаловать на празднование Хэллоуина. Надеюсь, ваш смех и впечатление от этого праздника запомнится надолго, ибо я очень старался. Зал взорвался аплодисментами, а преподавательский стол наоборот хранил гробовое молчание. Особенно был удивлен профессор Дамблдор, понявший, что перед ним тот самый ректор. Дети тут же разделились на тех, кто побежал смотреть на настоящего дракона, грифона или даже единорога. А многие подростки пошли к единорогам, чтобы поглядеть на эльфиек. Эх, молодые, гормоны в крови пляшут. Хех, я же отправился прямиком за стол своего факультета и, разместившись за ним, решил перекусить нормально, так как ранее перекусить мне удавалось только на ходу и не отрываясь от бумаг. Бумаги спасала только магия огненного эльфа, который защитил их от еды и напитков. Дамблдор попытался прорваться к моему клону под хинги взрослого Наруто, однако ему это не удавалось, так как Наруто буквально телепортировался по залу, следя за всеми сразу, и при этом умудряясь оказываться у дракона, когда туда подходили дети, чтобы посмотреть на него. А дракон относился к этому, по-моему, абсолютно спокойно, так как ему перед этим праздником было заплачено за выступление парой барашков, да еще и тут давали вкусненького, отчего хитрый ящер, разумеется, не отказывался. Знаете, Туум творит чудеса дипломатии с драконами, а дружба с гоблинами вполне себе дает шанс притащить на праздник дракончика. Тот, кстати, был альбиносом, абсолютно белым, с длинной шеей, с бирюзовыми глазками и не такой устрашающий, как некоторые из особей. А присутствие рядом моего клона, который успокаивал малыша, придавало дракоше уверенности и спокойствия. Конечно, остальные преподаватели хотели возмутиться и начать кричать, что это опасно, однако ректор ничего из этого не слушал, а животные не предпринимали никаких агрессивных действий по отношению к детям. Даже дракон благосклонно и аккуратно принимал угощения с рук детей, заставляя тех восхищенно смеяться. Праздник шел отлично, пока в зал не ворвался Квиррелл и не заорал на весь зал про тролля, гуляющего по замку. Однако, столкнувшись взглядом с драконом, не договорив, рухнул на пол, без чувств. А я со вздохом оттолкнул от себя тарелочку с вкусненьким тортиком и, притронувшись к правому виску, дал запрос замку. Замок мгновенно дал мне весь расклад по случившемуся, и даже бегущие к Квиррелу преподаватели не успели понять, куда тот исчез из зала, ведь вроде тут же упал. Клон всех успокоил и сказал, что розыгрыш профессора иллюзорным троллем явно удался, на что студенты посмеялись и продолжили празднование, а преподаватель и ректор заткнул одним только взглядом своих глаз и шипением в их головах менталом. «Только попробуйте поднять панику, и я всех вас уволю». Тут же дети, так что успокоились, взяли себя в руки и палочки на готовности незаметно защищайте детей. С троллем разберутся и без вас, и не дай творец, вы поднимите панику среди детей или начнете нести всякий бред про то, что им надо по гостиным, выкинув в ближайшее окно, чтобы не позорили свое звание педагогов. Все меня поняли. Да как вы смеете так с нами разговаривать, вы, попыталась возмутиться МакГонагалл, однако клон ее оборвал на полуслове. Посмотрим на вашей переаттестации как преподавателей и деканов, чего и как вы можете и заслуживаете. Надеюсь на ваше благоразумие. Пока клон вбивал разумные мысли в головы преподавателей, под неожиданно поддерживающие кивки Снейпа, я выбрался из зала через потайной ход и рванул на всех парах в сторону тролля, которого замок заблокировал в одном из коридоров, где был туалет с Плаксой Миртл. Канон проявился совершенно неожиданно, хотя я и думал, что этого не случится. Однако сам же и совершил ошибку, проведя нескольких магических существ в замок. Тот посчитал тролля еще одним экспонатом праздника и не блокировал Квиррелла, который и привел тролля в Хогвартс. Вылетев в коридор, услышал визг девочки из туалета, дверь которой проломал тролль и тянул туда свою лапу. Меня мгновенно пробрала ледяная дрожь от страха за ту девочку, и я, не думая, долбанул по троллю Туумом. Фу, срода, скотина. Тролля буквально смело по коридору, долбая все встречные стены и вминая в конечную стену в конце коридора. И подбежав к нему поближе, Я выдал по нему целый поток пламени изо рта с криком «Йоль!». Изо рта вырвалось даже не пламя, а словно плазма, которая неслабо обожгла взревевшего тролля, однако тварь выжила, но я, придя немного в себя, просто взмахнул рукой и пол под троллем исчез, открывая очень глубокую дыру в дальние дали. Тролль вцепился в пол и явно не желал падать в пропасть под ним, однако я подошел и хладнокровно ударил по нему фус рода, отчего того запустило в колодец со страшной силой и скоростью. А внизу этого колодца, на глубине метров 500, был открыт портал над горами в Тибете. Тролль такого падения явно не переживет, особенно с тем ускорением, которое я ему придал. Щелчком пальцев закрыв провал в полу, я прошел в туалет и увидел там Гермиону, которая забилась в угол помещения и трясясь рыдала. Действительно, девчонка наверняка дико перепугана. Вздохнув, я прошел к ней и, аккуратно позвав, добился внимания, а затем, неся всякий спокойный бред, присел рядом с ней и обнял, гладя по спине и успокаивающе шепча на ушко, что все в порядке и все уже позади, бояться больше некого и нечего. Часть 21. Знаете, я тогда плохо соображал из-за опасности для той девчонки, хотя обязан был подумать о последствиях. Но на подумать, времени было как-то маловато. Вскоре нас нашли и отвели в госпиталь, где я изображал шокированного подростка, который столкнулся с троллем. На все вопросы я не реагировал, только раскачиваясь из стороны в сторону с остановившимся взглядом. Во мне явно пропал мировой актер, так как через 15 минут попыток меня разговорить, Помфри всех выгнала за шеи, напоив меня парой бутыльков с зельями, уложила в кровать. Я мог бы сопротивляться действию зелий, но посчитал это нецелесообразным. Да и поспать хотелось нормально, чего уж там. А клоны смогут справиться с текущими делами и даже тем, что Дамблдор наехал на клона, изображающего ректора, на что тот резонно заметил, что не он нанимал персонал школы, а директор. И то, что не был проверен Квиррелу, от которого за милю несет темной магией и некромантией с тленом, это огромный провал именно директора, принявшего его на работу с детьми и не видевшего проблем. Не смешите тапочки, они и так старенькие. Директор, получив в ответ полный разнос, еще пару раз вякнул, но получил резонный ответ и пыхтя, удалился к себе в кабинет. Хотя знаете, вину я все же ощущал. Ведь не проведи я магических существ на праздник и тролля бы еще на входе спеленало такими мощными полями магии, что даже его хваленая невосприимчивость магии ничего бы не смогла сделать. Прекратив думать лишний раз, погрузился в сон без сновидений, и это было лучшее решение, чтобы отдохнуть. Проснувшись, уставился на каштановую макушку, лежащую на подушке рядом со мной, и сильно задумался о смысле бытия и способе слинять так, чтобы моя рука, которую используют как подушку, не разбудила Грейнджер. А это была именно она, переживший огромное потрясение ребенок, проснувшийся в тихом госпитале и испугавшийся воспоминания о нападении тролля, и девочка, которая нашла за соседней ширмой мальчика, бывшего рядом в столь страшный момент, и даже спящий помогал не так сильно бояться, а потому она и легла спать рядом, чтобы не было так страшно. А вы что подумали? Слушайте, вам бы психолога посетить, ей всего 12 исполнилось. Вздохнув, аккуратно провел над девочкой рукой и сомкнув свои пальцы левой руки, на пальцах зажатой правой, аккуратно сложил жесты техники замены. С легчайшим звуком, я оказался стоящим около кровати и свободным, а девочка просто поморщилась во сне и вновь затихла. Призвав свободного огненного эльфа, я попросил присмотреть за девочкой и помочь ей с реабилитацией после нападения, на что эльф многозначительно кивнул и, превратившись во взрослого 19-летнего парня в мантии волшебника, сел на трансфигурированный рядом с кроватью стул и стал наблюдать за девочкой, одновременно что-то шепча и делая пассы над ее головой. Работал с ее разумом, успокаивая и даря сознанию девочки возможность отстраниться от пережитого кошмара. Поняв, что девочка в надежных руках, слинял заменой в свой кабинет, где меня встретил вскинутой бровью клон взрослого Наруто за столом. «Как спалось, ваше благородие?» – ехидно спросил тот, но я на подначки не ведусь, особенно от самого себя. «Замечательно, ваше ректорство. Понял, ты отдохнул, ну тогда вперед, за работу». И махнув рукой, послал в меня заклинание, которого я не ожидал, а затем развеялся белесым дымом. А еще через миг оказался на полу, с сильной головной болью принимая память клона. А ведь тот перед передачей памяти наложил на меня заклинание исцеления, растянутое по времени. И это, черт возьми, была гениальная идея, так как в ином случае, я мог бы отправиться и на перерождение, а у меня столько вещей в душу не заныкано. После впитывания памяти клона, еще долго отходил, накладывая на себя исцеляющие заклинания и борясь с мигренью, а потом вспомнил разговорную баталию с местным белым и великим, и мне сильно захотелось применить на этого козла старого длань-шамаша. Чисто так, посмотреть, выживет ли. Когда я ушел, дети продолжали веселиться и ни о чем не подозревали, что было хорошо, а входы были закрыты магически, что не позволило бы троллю пройти в зал, пока его не устранят. Тролля бы и сам замок прихлопнул или выкинул далеко и надолго, но вот пострадать одна девочка успела бы наверняка. Вздохнув и уняв наконец головную боль, уселся за стол и продолжил чтение множества документов, которые накопились за время моего отсутствия. Эх, тяжела доля моя, отступление. В горах Тибета стоял монастырь, в котором проживало не так уж и много человек. Настоятель, 5 монахов и 7 послушников-учеников. Настоятель сидел в своей башне и предавался медитации, когда прямо перед ним, на балкон башни рухнула огромная туша тролля, которая от удара переломала в себе, наверное, все кости. Но из-за невероятной живучести и мощной регенерации, тролль не умер, а настоятель монастыря, принявший это знамение, как испытание высших сфер для себя, принялся за невероятно трудную работу. Вылечить тролля, избить нападающего тролля, вновь вылечить, процедуру повторить сколько-то раз и начать обучать тролля жизни в монастыре. Тролль за год выучился гигиене, работе по монастырю, выпасу скота на склонах гор, начал заниматься тренировками для развития духа и интеллекта, иногда, за свой нрав получая по своему громоздкому телу от тщедушного и с виду невероятно тощего старикана, что не мешало этому старикану превращать ударами с виду слабых рук, скалы в щебень. Тролль учился с огромным скрипом, а науку в него настоятелю приходилось вбивать буквально кулаками и пинками, но тролль прогрессировал и становился умнее, чище, спокойнее. И через 10 лет, уже мало кто, видящий сидящего на скалах настоятеля и тролля в медитациях, удивлялся, ибо привыкли видеть этих двоих и частенько слышать оглушающий хлопок подзатыльника троллю и тихих слов: «Еще раз уснешь, заставлю читать энциклопедию флоры и фауны мира». Отчего тролль вздрагивал всем телом, припоминая толстенные фолианты, со всем старанием старался постичь медитацию. Конец отступления. Отступление второе. Люциус Малфой сидел в шикарном кожаном кресле своего кабинета и с удивлением читал восхищенное письмо своего сына, в котором тот в красках рассказывал про Хэллоуин в Хогвартсе, прислал пару колдографий, на которых тот гладил по носу самого настоящего дракона, слушал сказки огромного пушистого и серого кота, который вещал, лежа на ветвях огромного дуба посреди главного зала Хогвартса, как тот сидит на грифоне и смеется, а грифон с невозмутимым видом глотает здоровенную рыбину, которую ему подавали дети. В письме Драко был восхищен новым ректором, который устроил им самый лучший в мире Хэллоуин, и приложил свою колдографию, на которой тот стоял рядом со странным блондином, лет 25, который весело трепал возмущенному Драко его идеальную прическу. Блондин выделялся странной формой с жилетом, поверх которой небрежно была накинута мантия мага и полным отсутствием на виду палочки и ее чехла. Также у ректора были удивительные синие глаза и странные пигментные пятна на щеках в виде усов. Малфой-старший вздохнул и посмотрел на свою супругу, которая сидела напротив него и смотрела в камин, попивая красное вино из бокала и закусывая его соленым огурцом, отчего самого Люциуса передернуло. Но что можно было ожидать от повторно беременной жены? Да, странный и никому неизвестный новый игрок на политической карте магической Британии выполнил свое обещание. Люциус помог порученцу того странного и неизвестного с парой дел, и сейчас они старались унять возмущение общественности по поводу изменений в Хогвартсе, что было крайне непросто, однако СМИ и огромные деньги, а также помощь министерства и многих чистокровных родов, помогали, и накал страстей удавалось снижать, и вскоре вполне удастся полностью успокоить магов. Хотя самые непримиримые и уезжают за границу, но это вполне компенсируется огромным количеством, наоборот, въезжающих и возвращающихся магических родов, которых было удивительно много. А огромное количество заявок на гражданство и обучение в обновленном Хогвартсе еще никогда не поднимало магическую Британию на столь высокую ступень в рейтинге стран. С улыбкой глянув на жену, Люциус взялся за перо и стал писать ответ сыну, также сообщая ему, что у него через 8 месяцев появится сестренка. Конец отступления. Часть 22. Отступление. Темнота отступала и вновь настигала меня, отдаваясь странным шепотом в сознании. Этот шепот требовал, просил, приказывал, умолял и смеялся как безумный. То один шепот, то другой, то один, то сотни. Эта странная темнота сводила меня с ума, требуя убивать, казнить, расчленить, причинять боль. Этот шепот он преследовал меня еще со времен начала обучения в Хогвартсе. И я понятия не имею, кто или что это. Дамблдор, когда я обратился к нему за помощью, сказал, что это родовое проклятие и он не сможет мне помочь, так как то, что способно помочь, относится к темнейшей магии. Но шепот продолжался, я не мог спать, нормально есть, меня все раздражало и бесило. И тогда я решился. Решился начать изучать темную магию, ибо иначе этот шепот сведет меня с ума окончательно. Я стал изучать все темные фолианты из лютного, начал общение с чистокровными родами и получал с помощью легилименции доступ в их архивы, однако все было тщетно. Шепот с каждым месяцем становился сильнее и громче, пока мое сознание не начало поддаваться, ибо так было легче. Выполнив просьбы голосов, можно было неделю или две их не слышать, отдохнуть, поспать, однако они всегда возвращались и продолжали требовать все больше и больше, и я не мог найти способа их унять, пока не услышал про обряд причастности. Но для его проведения мне придется стать великим и ужасным, чтобы родился или появился тот, кого назовут избранным. С тех пор я начал набирать сторонников, пошел в политику, подчинял чистокровных магией и посулами, красивыми словами и тем, чего они ждали или желали. Чаще всего, это была простая безнаказанность от преступлений. Я много раз пытал, потом начал убивать, и в конце концов начал войну против всего магического сообщества, ибо только так я мог избавиться от раскалывающих мое сознание на части голосов. Я бесчинствовал вновь и вновь, искал легенды и слушал прорицателей и гадалок, на что многие вальпургиевы рыцари смотрели с неодобрением, но несколько круций подряд мгновенно приводили их взгляды в порядок. И вот, когда я смог прижать Орден Феникса, мне принесли информацию, что родился избранный из пророчества, который должен меня остановить. И я, как только узнал про это, мгновенно стал собирать информацию. Меня не остановило даже то, что это был новорожденный, ибо тогда, из-за голосов, я уже не контролировал себя, а моя психика держалась на честном слове от окончательного безумия. Потому, я напал на дом родителей избранного и в итоге оказался около его кроватки. Мое еще не до конца сошедшее с ума сознание пыталось остановить меня, но голоса орали набатом, требуя немедленно уничтожить угрозу нам. Но мне нужно было, чтобы этот ребенок участвовал в ритуале, хотя каком ритуале, его просто надо убить, и я буду свободен от голосов. Тогда моя психика окончательно рассыпалась на осколки и остатки личности выпустили Аваду, однако она была отражена обратно, и я рассыпался прахом, оказываясь в темноте посмертия. Крестражи, я стал одним из заключенных в них осколков. Я хотел вырваться отсюда, сбежать, чтобы окончательно раствориться в ничто, но ничего не мог сделать, а голоса вновь вернулись через некоторое время и продолжили сводить меня с ума, пока я не услышал голос. В отличие от голосов, этот голос не требовал, не просил, не приказывал, он просто звал меня по имени, и голоса, что до этого момента окружали меня и сводили с ума, вдруг стали затихать. Не передать того блаженства, которое я испытал, когда те совершенно замолкли и остался только зовущий меня голос. Спокойный, сильный голос звал меня, и я решил довериться этому голосу, так как именно он избавил меня от голосов. И я откровенно боялся, что как только он исчезнет, те сводящие с ума голоса вернутся. И я шел сквозь тьму, шел на свое имя, которое называл этот приятный голос, не требующий зла и не напоминающий про зло, которое я творил. И вскоре, меня ослепила вспышка света, затем словно по ушам хлопнуло перепадом давления, известным мне по аппарациям, а затем открыл глаза. В моей груди билось сердце, я слышал его, чувствовал тепло своего тела, вдыхал и выдыхал воздух, и при этом в голове было тихо и спокойно, не было больше голосов. Когда смог прийти в себя от обрушившегося на меня счастья от пропажи голосов, то разглядел, где нахожусь. Это была комната, квадратов 20. У каждой из стен стояли странные жаровни на треногах, а в них горело синее пламя. А присмотревшись, я увидел внутри этого огня свои крестражи. А около меня самого, свернулась кольцами моя любимица Нагайна, змея. Я стоял в странной геометрической фигуре, Очень сложная и покрытая огромным количеством мелких значков вдоль каждой черточки 36 лучевой звезды в тройном круге. А напротив меня стоял молодой, не более 10 лет, мальчишка, от которого веяло затухающим потоком магии. Это все сделал этот мальчишка. Если это так, то мне даже представить страшно, что это за малолетний гений. Здравствуй, Томас Гонтредл. Или мне лучше называть тебя Волан-де-Морт. От этих слов по спине прошел озноб. Я прошел через многое, делал такое, что и в кошмарном сне никому не приснится, однако голос и особенно нечеловеческий мудрый взгляд голубых глаз мальчика заставляли меня опасаться этого юного мага. У меня были ощущения, что этот парень намного сильнее даже Альбуса Дамблдора. Но это же невозможно. Все возможно, просто пока ты не нашел мысль, которая приведет тебя к решению этой загадки, улыбнулся уголками губ мальчишка. А я застыл соляным столбом и, отойдя от шока, что кто-то читает меня как открытую книгу, тут же проверил защитные блоки на своем сознании. Как ни удивительно, но те были на месте. Тогда как, не мучай себя этим вопросом, все просто и сложно одновременно. Все как всегда в этой жизни. То, что кажется многим сложным, тем, кто через это уже прошел, оно же кажется простым и легким. Но не будем про это. Как голова не тянет на мучения, убийство, от последних слов поднял к лицу руки и отметил их бледность и худобу, а также и то, что это руки ребенка. Наверное, говоривший со мной парень решил помочь мне и мановением руки создал передо мной зеркало, взглянув в которое, невольно вздрогнул. В зеркале отражался 10-летний с виду мальчик с длинными, до лопаток черными волосами, карими глазами и с аристократическими чертами лица. Довольно симпатичный мальчишка, если бы не худоба, которая больше похожа на анорексию. Ничего не попишешь. Для этого ритуала нельзя использовать гомункула, да и не думаю, что ты хотел бы стать каким-то страшилищем не лучше дементора на вид. Однако я не мог использовать кого-то в жертву, это против моего я, и потому я нашел тело этого мальчика. Он был в коме и уже не мог очнуться, так как его мозг был мертв. Несложно было подкупить врачей у Макглов и получить себе эту тушку, а после ритуала вселить в него твою уже полноценную, вылеченную и очищенную душу. Я невольно вскинул голову с вопросом в глазах, однако тот ответил быстрее, чем я успел задать так и просящийся на язык вопрос. Да, родовое проклятие у тебя было отвратительным. Чем бы ранее ни занимались твои родственники, но это было поистине грязным и отвратительным делом, раз магия наградила их таким проклятием рода. Однако более отвратителен тот, кто снял с этого проклятия блокировку, сделав тебя тем, кем ты стал. От последних слов меня словно по голове обухом огрели. Кто-то снял защиту. У меня была защита от этих голосов. Не проси сейчас сказать тебе, кто это был. Пока немного рано это говорить. Сначала ты должен восстановиться и набрать массу. А то выглядишь ты скелетом, обтянутым кожей, на самом деле. И это будет тебе дополнительным стимулом к тому, чтобы вернуться в форму как можно быстрее. Кто ты? Наконец, смог я задать вопрос этому, несомненно, нечеловечески сильному существу. Да, именно существу, ибо мальчик передо мной не мог быть никем иным, как существом, что выше моего разумения и понимания. Меня звали и зовут многими именами и титулами. Ты можешь выбрать любой из тех, которые узнаешь. Но здесь и сейчас меня зовут Гарри Поттер. От последней услышанной фразы меня словно огрели чем-то по голове. Осознание и шок навалились с неимоверной силой. Но сильнее всего были страх и облегчение. Страх, что мог меня когда-то убить. И облегчение, что не смог, ибо он действительно избранный, который смог избавить меня от сумасшествия. Да и чувствовал себя я, как никогда прежде хорошо, сознанием. А вот тело действительно надо откормить и нарастить мышцы. От последних мыслей в животе моего нового тела с шумом гаркнуло. Я уйду, но вернусь, когда ты будешь готов. А сейчас тебя отведут в твое новое жилье и предоставят все, что нужно. Наслаждайся жизнью и чистым разумом. Но не забывай про долг, который должен будешь мне отдать. И странный парень щелкнул пальцами, исчезнув во вспышке пламени, оставив меня одного. Правда, ненадолго. Через минуту дверь в комнату открылась и в помещении прошло странное существо. Невероятно прекрасное, элегантное, правда невысокое и с виду хрупкое, с огненно-рыжими волосами, собранными в хвост заколкой, слегка заостренными ушами и удивительно розового цвета глазами. Одето существо в строгие деловые брюки, белую, накрахмаленную рубашечку и жилетку, На ногах черные сапожки из тонкой кожи. «Здравствуйте, гость владыки. Меня зовут Минни, и я назначенная вам домовая эльфа». От данной фразы едва не словил когнитивный диссонанс, ибо помнил домовых эльфов совершенно другими. «Столько всего изменилось за время моего отсутствия. Пожалуйста, начните дышать, а то мне придется заставить вас это сделать, даже если вы не хотите. Я в ответе за вас перед владыкой». Справившись с удивлением, понял, что действительно все время с момента вхождения этого создания не дышал и шумно вдохнул, закашлившись. И через мгновение получил легкий удар по спине, а когда вернул фокус зрения, увидел перед лицом стакан с водой. Выпив воды, отправился за молча выходящей домовой эльфой, которая не была похожа на домового эльфа. Конец отступления. Часть 23. Знаете, не могу сказать, что вернуть к жизни Валандимарта было легким решением. Сомнения меня обуревали не слабые, ибо он все же натворил немало плохого и откровенно безумного. Однако я решил убедиться в том, что с его сознанием все было в порядке и он не был ни под чьим контролем. И когда проводил ритуал, соединил осколки в полноценную душу, а потом исследовал ее и аномалии, которые с ней были связаны, и нашел кое-что.